Бардин усадил Гавуа в машину и увез в Ясенцы. Егор Иванович сделал это, не дожидаясь вечера, рассчитывая переговорить с Гавуа один на один. Правда, без Ольги ему нелегко было накрыть стол, но Бардин, как ему казалось, вышел из положения с честью. Он добыл в небогатых наркомендельских кладовых трофейных итальянских сардин, сыра, взял буханку черного хлеба и бутылку водки, тщательно упаковал все это и был таков. Шел дождь, обильный, августовский, в доме было сумеречно и сыровато. Бардин разжег печь, запахло дымком, соленым и едким. Егор Иванович пододвинул стол к печи, раскрыл пакет с нехитрыми дарами наркомендельской кладовой. Гость Бардина вспомнил свое петербургское детство, Тенишевскую гимназию на Маховой, и они выпили за учителей Галуа. «Когда, наконец, я пройду по Маховой?» — спросил Галуа, разогреваясь. Его губы мгновенно стали пунцовыми, вспыхнул румянец на щеках, загасил веснушки, а заодно и коричневатость кожи. «Пустите вы меня?» «А почему бы вас не пустить?» — вопросом на вопрос ответил Бардин. «Увидите вашу Моховую, увидите, я в этом уверен. Вы добрый человек, Егор Иванович». Он умолк, пристал смотреть вокруг себя, не без любопытства. «Ну, а теперь начнем разговор по существу», — точно хотел сказать он. «Начнем же. Послушайте, Галуа, я считаю, и, по-моему, вы об этом знаете, никто так не понимает психологию нынешней черчиллевской политики, как понимаете вы ее. Я ценю это ваше качество. И мою дружбу с британскими послами в Москве, Крипсом и в какой-то мере Керром». У него всегда был наготове довод, которым он как бы подсекал собеседника. «Дружбу с послами? А разве это так важно? Да может ли существовать дружба у посла с корреспондентом? Легче лев сдружится с буйволенком, чем посол с корреспондентом. Простите, но кто есть лев и кто буйволенок?» — спросил Галуа. «Не послу же быть львом. Ну, конечно, корреспонденту», — ответил Бардин. Ему стоило труда не расхохотаться. «О, если бы вы знали, как Крипс, например, трепетал передо мной!» — воскликнул Галуа. Он вспомнил долговязого рассудительного Крипса, для которого была непостижима живость Галуа. «Но вернемся к главному. Вот вы сказали, психология нынешней черчиллевской политики». «Да-да, я так сказал», — согласился Бардин. «Рассказ не рассказ, если ты не можешь воссоздать настроение. Вот давайте-ка вначале выпьем». «За что?» «Ну, за ваш дом, за женщину, что высадила вот эти гладиолусы под окном». Высунулся из окна, пытаясь разыскать гладиолусы. «Признайте, что это была женщина. Вот за нее и выпьем». «За нее!» — рассмеялся Бардин и опрокинул рюмку. «Вы видели когда-нибудь Крипса?» Образ Крипса продолжал маячить у Галуа перед глазами. «Ну, вы скажете, что ему всего лишь 53 года, старомоден, как сама бабушка Великобритания, которую пора на слом. Вы не согласны?» Он вновь рассмеялся, пыхтя и попискивая, закрыв глаза и ритмично помахивая кистями рук, точно хотел сказать: «Ох, вы и уморили меня этим Крипсом!» «Но вот что интересно. Он трезв, этот старик Крипс. Трезв, даже когда все пьяны. Одним словом, у него толстая кожа. Этой толстой кожи он обязан тем, что совладал с теми русскими, которые были к нему не очень милостивы во времена пакта. Вы полагаете, что я преувеличиваю? Никоим образом. Крипс мне сам говорил, что все его просьбы о встрече со Сталиным категорически отодвигались до того самого дня, когда Германия напала на СССР. Делу не могла помочь даже знаменитая телеграмма Черчилля Сталину, в которой он пытался предупредить русских о нападении. Но Крипс верно рассчитал. Время работает на него.